Непальская газета «Горгапатра» от 15 июля поместила статью, посвященную успешному опытному запуску нашей межконтинентальной баллистической ракеты. С успешным опытным запуском МБР Каиндер физически продемонстрировала свою способность нанести удар по главным объектам США как душе угодно. Это сокрушительный удар для США, отмечается в статье.